время года, то есть в начале осени, в южном полушарии апрель месяц соответствует нашему октябрю, они еще не лишились листвы. Больше всего тут росло казуарии и эвкалиптов. Некоторые из этих пород весной, вероятно, давали сладкую манну, подобную восточной манне. На полянах вздымались купы могучих австралийских кедров, а вокруг росла высокая трава, именуемая в Австралии туссок. Но кокосовых пальм, которых так много на архипелагах Тихого океана, совсем не было. Должно быть, остров отстоял слишком далеко от тропиков. «Как жаль», — сетовал Герберт. «Кокосовые пальмы — очень полезное дерево, да и орехи у нее привкусные». Птиц в лесу было множество, и они свободно порхали между ветками эвкалиптов и казуарин. Довольно жидкая зелень этих деревьев не мешала их полету. Черные, белые и серые какаду, пестрые попугаи всех цветов и оттенков, ярко-зеленые корольки с красным хохолком, небесно-голубые лори. Бесчисленное крылатое племя блистало красками, будто живая радуга, и поднимало оглушительный разноголосый гам. Вдруг из зеленой чащи донеслись диковинные, нестройные звуки. То слышались звонкие птичьи трели, то кошачьи мяуканье, то рычание зверя, то какое-то причмокивание, как будто щелкал языком человек. Позабыв о всякой осторожности, Нап и Герберт бросились к кустам. К счастью, там не оказалось ни грозных хищников, ни притаившегося дикаря, а сидела на ветках с полдюжины самых безобидных существ. Певчих птиц-пересмешников, которых называют горные фазаны. Несколько метких ударов дубинкой прекратили концерт этих имитаторов, а колонистам досталась на обед превосходная дичь. Герберт указал своим спутникам на диких голубей, красавцев с бронзовыми крыльями. Одни украшены были великолепным хохолком, другие — зеленым воротником, как их собратья на берегах залива Маккори. Но голуби и близко не подпустили к себе охотников, так же, как вороны и сороки, улетевшие стаями. Выстрелив из ружья мелкой дробью, можно было бы уложить большое количество этих пернатых. Но пока что у наших охотников не было не только дробовиков, не было у них ни копий, ни дротиков, ни прощей. Впрочем, примитивное оружие вряд ли бы здесь помогло. Беспомощность охотников сказалась еще яснее, когда мимо них пронеслась стая каких-то четвероногих. Они мчались в прискочку и вдруг делали прыжок длиной футов в 30, словно взлетали на крыльях. Они промчались через лес так быстро и прыгали так высоко, что казалось, будто они как белки проносились с дерева на дерево. «Кенгуру!» — воскликнул Герберт. «А их едят?» — тотчас справился Пенкроф. «Потушить на медленном огне? Так получишь кушанье вкуснее всякой дичи», — ответил журналист. Не успел Гедеон Спилет договорить, как моряк, воодушевленный его словами, а вслед за ним и Нап, и Герберт, бросились вдогонку за кенгуру. Напрасно Сайрос Смит звал их, пытался остановить. Но тщетно оказались и попытки догнать кенгуру, которые на упругих своих ногах отскакивали от земли, словно резиновые мячи. Через 5 минут охотники совсем запыхались, а кенгуру исчезли в чаще. Топа постигла такая же неудача, как и его хозяев. «Мистер Сайрос», — сказал Пенкроф, когда Смит и Спилет догнали их. «Мистер Сайрос, сами видите, обязательно надо нам сделать ружья. В силах мы их сделать?» «Может быть», — ответил инженер. «Но прежде всего мы сделаем лук и стрелы. Я уверен, что вы научитесь так же ловко владеть ими, как австралийские охотники». «Лук и стрелы?» — — с презрением переспросил Пенкроф. «Лук и стрелы — ребячья забава!» «Какой вы гордец, дружище!» — заметил журналист. «А ведь долгие века люди пользовались этим оружием, и его было им достаточно, чтобы обогрять мир кровью. Порох совсем еще недавнее изобретение».